Глава 11. Боевая ничья. Одинцов. «А ты, смотрю, отлично устроился. Поймал меня с поличным уже через день друг и компаньон, оптимистичный хохотун Жора Егоров. Да, неплохо. Камера слежения очень полезная, но в определенных условиях временно затратная штука. Не буду же объяснять Георгу, что слежу за его сестрой. У меня тут почти ритуал за пару дней нарисовался. 2 дня назад, отмывая в собственном кабинете Ликину ядовитую помаду, я поклялся ей отомстить. И с тех пор непонятно, кто кому мстит и за что. На следующий день она приехала на работу в образе почти монашки, но на такой яркой машине, что не оставляла маневра для фантазий. Все, кто видел ее на этой праздничной коробочке, и язык не поворачивается ее автомобилем назвать, сразу же забыли, зачем ехали или шли, какие дела по ходу решали. Образ монашки, кстати, оказался весьма впечатляющим. Лика все равно притягивала взгляды. Придраться мне было не к чему, а она продолжала тянуть на себя внимание, как магнитом. У нее даже волосы уложены не игривыми локонами, а вполне скромным пучком, и лишь прядь вместо челки как бы намекает, что в девушке прячется больше, гораздо больше, чем она показывает. «Как тут моя систер? Справляется?» Гоша поглядывает на монитор, но я отключаю бесплатный показ элитного кино. «Вполне. Они с Щелкуновым стабильно выдают высокие показатели продаж. Но ты же понимаешь, что за 2 дня чудес не бывает. А мне чудеса и не нужны», – пожимает Егор плечами. «Пусть среди людей крутится чем-то занята, и ладно. А дальше будет видно. Может, и правда пристрою Анж куда-нибудь в бутик модной одежды. Это ей подходит куда больше, чем скучная оргтехника». За оргтехнику обидно, но в душе вспыхивает надежда. Это как раз идеальный вариант развития событий. Лика исчезнет, и все встанет на свои места. «Так, может, зачем тянуть?» Вздрагиваю я, как боевой конь при звуке трубы. «Таким девочкам, как Лика, нужно творчество, а не мучение. Мы же все прекрасно знаем, какие горячие отношения связывают ее с техникой». «Э, нет, брат», — ржет друг-предатель. «2 месяца». «Ты обещал мне 2 месяца. Посмотрим, что получится, а лишь потом будем думать, какие шаги делать дальше. А пока я ее никому доверить не могу. В тебе я на 1000% уверен. И присмотришь, и поможешь». Я ему, конечно, не то чтобы и обещал, но надежды избавиться от головной боли рассыпаются в прах. «Ладно, я пошел. В случае чего звони». Я киваю и упрямо думаю. «Вот еще, не дождешься». «Нет ни одной ситуации, чтобы я не мог самостоятельно справиться. Разберемся как-то и без братской дружеской помощи». Я снова включаю и бросаю взгляд на монитор. До обеда считанные минуты. В обеденный перерыв мы ходим в кафе напротив. Раньше я там бывал нечасто, теперь регулярно. Из-за Лики, конечно. Вдруг ее кто-то надумает обидеть. А я за нее ответственный. Перед Георгом потом не отмоешься. Я подавляю в груди другие мотивы. «Прочь». «Я всего лишь соглядатый. Получил на 2 месяца дополнительную работу, которую должен выполнить хорошо. Правда заключается немного в другом. Егоровой 28 годиков. Девочка она очень взросленькая. Замуж вон сходила. И вообще, ей ни воспитатель не нужен, ни надзиратель. А она совсем сама прекрасно справляется. Юрик вон за ней, хвостом бегает. Справедливости ради на работе она за ним». Цепко смотрит, расспрашивает, что-то записывает. Она и продает неплохо. Там, где делает проколы ее неопытность, с лихвой компенсирует ее очарование, улыбка, контактность. Она ведь умеет ладить, молчать, ублажая противных покупателей. Но как только мы сталкиваемся, искры летят во все стороны. И ни о каких поблажках в мою сторону речи быть не может. Впрочем, я сам виноват, когда в штыки принял ее появление здесь. А вот и любитель многофункциональных устройств явился, и прямой наводкой клики. Юрик без дела прохлаждается, но нет, ему козлу Лику подавай. Я почувствовал, что завожусь только от ее улыбки и благожелательности. Я же говорил, припрется. Надо было с ней поспорить на что-нибудь, сейчас бы выигрыш сбивал. Почему-то представил, как она меня целует. Галстук рванул, жарко. Кондиционер, наверное, испортился. Надо мастера по оборудованию вызвать, пусть посмотрит. К черту! Почему я должен это терпеть? Уже, между прочим, без 1 минуты, как обед. Все остальное, как в дурацком кино. У меня, наверное, от испорченного кондиционера клеммы в башке расплавились. я выскочил в торговый зал и прямиком к отделу компьютерной техники. «Я советую вам вот эту мышку. Смотрите, какая она функциональная и удобная. К тому же с подсветкой», – воркует Лика, обихаживая этого козлищу. «А у того слюна с клыков капает. Так бы съел ее, заглотил, как удав, целиком». «Вы определились с выбором?» Бью мужика в затылок зарядом льда и пламени. «Что?» Оборачивается тот и смотрит на меня совершенно невменяемым взглядом. «А, да, да». «Тогда на кассу в магазине обеденный перерыв. Вы же не хотите такую прекрасную девушку лишить обеда?» «Да, да, конечно». Тоскливо облизывается он на Егорову, а потом лицо его озаряет неземная улыбка. «Вы знаете, Анжелика, я зайду после обеда. Мы еще клавиатуру не выбрали, а это, знаете ли, очень важный выбор. Я люблю комфорт при работе с компьютером. Тот МФУ, что вы посоветовали, вне всяких похвал, весьма доволен, поэтому спешить не будем». Он торжественно кланяется, паяц несчастный, и не спеша удаляется на выход. Впрочем, почему несчастный? Очень даже счастливый. И я его где-то очень глубоко в душе понимаю. «За мной!» Рычу грозно, чтобы не опомнилась, и скрываюсь в коридоре. Лика спешит за мной, я слышу ее легкие шаги. Нагоняет на повороте. Здесь тихо и безлюдно, все рванули на обед. «Ну что, что опять я сделала не так?» Хватает она меня за рукав. «Все так, все правильно». Я наваливаюсь на нее, внезапно прижимаю телом к стене. «Что ты себе позволяешь?» Пищит она, как придушенная мышь. «Собственно, я почти ничего себе не позволяю. Всего лишь телом ее к стене припер, а хотел бы и руками огладить, и волосы ей растрепать. Но кое-что все же делаю. Склоняюсь и целую. В жаркие губы». Лика дергается, словно ее током прошили, а затем затихает, становится мягкой и податливой. Губы ее раскрываются. Для меня. Не знаю, каким чудом я удержал руки при себе. Не знаю, как удалось от нее оторваться. В полуобмороке, наверное. По-другому не скажешь. Потому что это оружие с очень острым двойным лезвием. Живых в этой схватке не осталось. Только изрезанные в клочья тела. «Это неуставные отношения на работе», — шепчет она, но получается у нее не возмущенно, а растерянно. «Обеденный перерыв, Егорова». Осторожно подправляю большим пальцем размазанную помаду и нехотя отстраняюсь. Тело бунтует и не желает меня слушаться. Ему хочется вжаться назад, победить и завладеть. Особенно флюгеру досталось, но потерпит, это без вариантов. «Личное пространство? Никакой работы в ближайшее?» Смотрю демонстративно на наручные часы. «Почти 50 минут. Так что мимо». И с этими словами я ухожу, бросая ее на произвол судьбы. Какая разница, что у меня внутри творилось? Главное, я ухожу гордо, и плечи у меня широко расправлены, и костюм сзади отлично на мне сидит. «Гад!» Вполголоса награждает меня оскорблением, как медалью Лика. Я чувствую, что улыбаюсь. Это ухмылка победителя. 1-1, Егорова.